Следы на снегу. Полями наискось к закату уходят девушек следы. Они их валенками вмяты от слободы до слободы. А вот ребенок жался к мамке, луч солнца, как лимонный морс, затем во впадины и ямки и лужи света в льдину вмерз. Он стынет вытекшую жижу яйца в разбитой скорлупе, и синей линию лыжи его срезают на тропе. Луна скользит блином в сметане, все время скатываясь вбок, за ней бегут вдогонку сани, но не дается колобок. 1957 год.